Он, по-видимому, послан сюда, и денег для него не жалеют, но жалуются на его медлительность. Вчера приехал посланный из Франции, чтобы поторопить его. Он остановился в номерах на Миллионной. Значит, до сих пор Феникс ничего еще не успел сделать? Ничего существенного, хотя уверял, что принят вашей светлостью хорошо. Правда, он ловкий человек и умеет стать необходимым. Затем он говорил, что у него есть серьезные агенты в Таврическом дворце, один из них Тубини. И эти его агенты узнали лишь пока, где находятся планы, но самих планов и бумаг не трогали. В этом можно быть уверенным. Хорошо, Потемкин позвонил. Вошел дежурный. «Итальянца Тубинова позвать сюда», — приказал светлейший. Склоненный Тубини робко и приниженно вполз в дверь. Он казался не только обиженным и огорченным. Выражение его лица иначе нельзя было назвать, как выражением полного отчаяния. Тубинов обернулся к нему Потемкин, и в голосе его не было и признака прежнего раздражения. «Я погорячился. Твой поступок не заслуживает порицания, потому что ты не виноват в нем, и я оставляю тебя у себя по-прежнему. Живи тут. А двухмесячный оклад, который, как я сказал, ты получишь, тебе выдадут, хотя ты и останешься». Итальянец, видимо, никак не ожидавший такого оборота, даже затрясся от охватившей его внезапной радости. Он начал рассыпаться в уверениях своей преданности, но Потемкин отпустил его, сказал, что он верит и что теперь некогда ему слушать. «Так что мне пока некого провожать до границы, ваша светлость», — усмехнулся Цветинский, когда Тубини вышел. «В свое время, может быть, проводишь, а пока еще рано. Тебе нужны деньги?» «Я никогда еще не брал денег за свои услуги, ваша светлость», — сказал Цветинский, выпрямившись. «Знаю, знаю, голубчик, но те сведения, которые ты раздобыл, тебе ничего не стоили? Я не хочу, чтобы ты тоже за свой счет работал для меня». «Ничего, ваша светлость. Тогда приходи обедать сегодня. Надо хоть обедом наградить тебя, а я соображу, что тут и как, а потом уговоримся. Ты мне нужен будешь теперь. Надо это дело с планами провести как следует». А в это самое время, пока Цветинский вел со светлейшим только что приведенную военную беседу, его друг, князь Бессменный, находился в крайнем волнении. «Нет, вы мне скажите только одно», — воскликнул он, схватив за руку Кутрарари и заглядывая ему в глаза. «Вы, который все знает и все может, скажите мне прямо, любит она меня или нет? Только это, только да или нет?» «Да», — ответил Кутрарари. «Выручаетесь мне?» «Довольно вам, что я сказал «да». Какого ручательства еще хотите вы? Где ваш хрустальный шар, в который я видел ее отъезд? Я хочу видеть ее хотя бы при помощи вашего шара». «Помните, тогда я противоречил вам, не верил, теперь верю и сам прошу вас. Я хочу видеть ее». «Этого нельзя. Вы еще слишком слабы». «Это прогонит мою слабость, и силы вернутся ко мне. Если бы я сейчас убедился, что она моя прежняя Надя, я бы, кажется, совсем выздоровел, я чувствую это». «Вы выздоравливаете и так». «Да, но все-таки я мучаюсь». «Сегодня, вероятно, вы получите некоторое успокоение». «Где? Откуда?» «От вашего товарища Цветинского. Он придет, вероятно, с какими-нибудь вестями. Ваш товарищ обедает сегодня в Таврическом дворце и оттуда явится прямо к вам. Он что-нибудь да узнает». Бессменный, вместо того, чтобы обрадоваться этим словам, опустил голову и задумался. «Нет, не жду я ничего хорошего», — тихо начал он, выходя из своей задумчивости. «Как только вспомню об этом Таврическом дворце, так просто руки опускаются. Если даже все ваши предположения верны, если она все-таки любит меня, то, боже мой, что с ней могут сделать там, в этом дворце? Фаворитка Потемкина, подумайте, силой заставят сделаться фавориткой мою Надю. Ведь это ужас, что такое, ужас, ужас».